Глава 31. Лия. Я просыпаюсь от громких разговоров, доносящихся из квартиры снизу. С трудом приподнимаюсь на локтях и, взглянув на часы, понимаю, что уже 7 утра. Мы вернулись из России всего лишь 10 часов назад. Наш отъезд был настолько внезапным, что я не успела попрощаться с бабушкой и дедушкой. Вчера я повстречала своего отца. И знаете что? Я испытываю к нему лишь отвращение. Как он вообще решил предложить мне возглавить его бизнес-империю? Даже если бы я была вынуждена согласиться, я бы разрушила ее до основания. Нужно перестать об этом думать. Этот человек, если его вообще можно так называть, не заслуживает ни минуты моего времени. Что-то падает внизу, и голоса становятся более отчетливыми. Я слышу истерический голос подруги. Черт, она уже здесь, а я по-прежнему не готова ни с кем разговаривать. Тянет закрыться в квартире с Марко и больше никогда ее не покидать. Ничего не могу с собой поделать. Мне безумно хочется встретиться с Габи после стольких лет разлуки, но я не в состоянии. Сбросив одеяло, я осторожно спускаюсь вниз. Остановившись на ступеньках, наблюдаю, как Каспин указывает пальцем на Марко, а Нико держит ее за руку. В квартире кроме них никого нет. «Могли бы вы приехать через пару часов?» — недовольно спрашиваю, спускаясь вниз. Подруга поворачивается, наши взгляды встречаются. «Видишь, она уже встала», — шепчет Каспин. «Пусти меня к подруге, Марко!» Я гляжу на Марко, который стоит в одних пижамных штанах. Его волосы растрепаны, а глаза еще сонные. «Отпусти ее, Нико», — тихо говорит он, отступая от Аспин. Как только путь освободился, вихрь шоколадных волос закружился вокруг меня, и подруга крепко обняла меня. Она прижалась ко мне всем телом, передавая свое тепло. Я вцепилась в нее так, будто Аспин — мой спасательный круг. Слезы набегают на глаза, и я борюсь с ними до последнего. «Я так переживала за тебя, Лия!» — шепчет она. «Не смей больше так сбегать, иначе я убью тебя!» «Тебе нужно встать в очередь!» — я отстраняюсь от подруги. Марко застолбил первое место в списке. «Проще простого!» — отмахивается она. «Посмотрим, кто будет первым, когда я уложу его на лопатки!» «Не обольщайся, Аспин!» — доносится голос Марко с кухни. Мы направляемся на звук. Когда подходим ближе, я замечаю Марко, стоящего у плиты. «Завтрак?» — спрашивает он, не поворачиваясь ко мне. Я киваю, хотя внутри бушуют эмоции. Эти люди — моя семья, были моей опорой, моими защитниками, и я благодарна им за это. Но в то же время мои мысли все еще кружатся вокруг встречи с отцом. Вокруг его предложения, которое я отвергла с таким отвращением. Марко ставит передо мной тарелку с яичницей. Запах томатов, смешанных с яйцами, моментально проникает в нос. «Скажи, сколько раз в неделю мне нужно исчезать, чтобы ты стал готовить завтрак каждое утро?» Легкая улыбка скользит по моим губам. «Это не смешно, Лия?» Мужчина смотрит на меня. «Если ты сделаешь это еще раз, то, клянусь богом, я прикую тебя к кровати наручниками». «Звучит неплохо», — подтруниваю над ним. Он улыбается, и я осознаю, что существуют люди в этом мире, на которых я всегда могу положиться, на которых могу опереться, чтобы не потеряться в чувствах и мыслях. И несмотря на все препятствия и испытания, передо мной открывается новый мир, возможность быть среди тех, кто искренне ценит и любит меня. «Ты уже битый час смотришь на этот чертеж», — недовольно произносит Нико. «Что ты там хочешь увидеть?» Аспин отрывает карандаш от губ и грозно глядит на него. Они прожигают друг друга глазами, словно обдумывают все возможные способы убить друг друга. «Я ищу то, что не сможет увидеть такой дилетант, как ты, Нико», — игриво произносит подруга, откидываясь на спинку кресла и прокручивая карандаш в пальцах. Атмосфера в кабинете похожа на разряд электрического тока, который мечется и не может найти выхода. — О, правда? — с улыбкой спрашивает мужчина, бросая взгляд на часы. — Поторопись, я теряю терпение. — Разбирайся тогда сам, если хватит мозгов. Аспин бросает карандаш на чертеж. В ее глазах загорается огонь. Нико ухмыляется и подается вперед. «Перестань шипеть и займись делом!» «Ты только что сравнил меня со змеей и приказал мне?» Подруга вскакивает со стула и упирается руками в бумаги. Ее пальцы впиваются в стол, а дыхание становится прерывистым. «Все так и было», — самодовольно отвечает мужчина. «Не смей мне приказывать!» «И что будет? Укусишь меня?» Нико наклоняется к ней. «Если они сейчас не перестанут, я вышвырну их из кабинета». «Это меньшее, что я могу с тобой сделать». «Думаешь, меня это пугает?» Он вскакивает с кресла. «Ты уже отравила своим ядом мою жизнь. Чертежи должны быть у меня через несколько часов». Бросает Нико и направляется к двери. «Мудак!» «Гадюка!» «Клянусь богом, я убью его!» Зло шепчет Аспин. Она смотрит на дверь, за которой скрылся мужчина. «Что между вами происходит?» — сдержанно спрашиваю. «Почему каждый из вас желает смерти друг другу?» Подруга бросает на меня взгляд, поджимая губы. «Нет, мы не будем говорить об этом придурке», — заявляет она. «Что произошло в России? Гарри отдал нашим солдатам приказ быть начеку». «Что это значит?» — с недоумением спрашиваю я. «Наши люди должны быть готовы оставить все в Чикаго и приехать на Сицилию. Что там, мать вашу, произошло?» — возмущается Аспин. По кабинету разносится звонок телефона. Мое сердце сжимается, когда я понимаю, чей это звонок. «Мама, после моего возвращения на Сицилию мы так и не виделись. Пришлось попросить Марка передать ей, что я поговорю с ней, когда буду к этому готова. Сейчас я понимаю, что откладывала разговор слишком долго. Время пришло. Мы можем обсудить это вечером на девичнике. Мой голос полон надежды. Сначала мне нужно объясниться с мамой. Можешь поговорить с Элизой в другом месте?» Подруга кидает на меня взгляд. «Мне нужно закончить с этим дерьмом!» Ее палец показывает на огромное количество чертежей на столе. «Иначе эта истеричка выбросится из окна, когда его терпению придет конец». «Да, оставайся тут и закончи работу. Мы с мамой поедем в более уединенное место». Подхватываю сумку. «Жду вас с Габи вечером у меня». Покидаю кабинет и направляюсь на встречу с мамой. Стараюсь собрать все свои силы и приготовиться к разговору. Хотя это очень сложно. С каждым шагом нервозность нарастает. Я больше всего боюсь увидеть разочарование в ее глазах. Когда я вошла в ресторан, мое сердце сильно билось, а нервы были на пределе. Перед входом я замедлила шаг и глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. Внутри бушевали эмоции. Переступая порог, я держала элегантную сумочку перед собой, как щит, нервно теребя ее. Мама уже ожидала меня за столиком, рассматривая меню и допивая вино. Подойдя ближе, я встретила ее взгляд, в котором смешались беспокойство и безграничная нежность. Я не знала, как сообщить о встрече с отцом и стоит ли вообще делиться этим с ней. «Лия!» — она вскочила с диванчика. «Слава небесам, ты здесь!» Ее теплые руки заключили меня в объятия. «Привет, мама!» Я почувствовала себя маленьким ребенком, которого укрыли и уберегли от жестокости этого мира. «Ты похудела, Лия», — подмечает она. «Мне это совершенно не нравится». «Это мелочи». Мама качает головой и приглашает меня присесть. Нервно теребя замок сумки, занимаю место напротив, пытаюсь задержать дыхание, чтобы успокоиться, но безуспешно. Нервно перебирая пальцами, начинаю качать ногой под столом, пытаясь изрядно сгладить нервы, но это только усиливает напряжение. «Если ты не готова мне все рассказать», — произносит мама, — «мы можем просто пообедать». Я не могу справиться с нервозностью. Волна захлестывает меня, и я пытаюсь найти внутреннюю силу и уверенность. Но они ускользают. Я задыхаюсь под давлением. Мое дыхание становится поверхностным и хаотичным. Мысли тонут в потоке нервов. «Все в порядке», — уверяю я. «Мне нужно немного больше времени, чтобы начать». Она кладет свою руку на мою и смотрит на меня с улыбкой. «Начни с самого начала, дорогая. Ты можешь говорить все, что сочтешь нужным». Я рассказываю маме о Лиаме, но оставляю за скобками тему зависимости и эскорта. Об этом она не должна знать. Деликатно описываю знакомство с семьей Брэдли и как Аспен помогла мне в трудный момент. Раскрываю подробности своего диагноза и делюсь волнениями, которые одолевали меня в последние месяцы. Да, они принесли ясность, новые эмоции и свет, который так долго отсутствовал в моей жизни. Но все эти переживания оказались для меня настоящим испытанием, как эмоционально, так и психологически. Как только я замолкаю, мама одним глотком выпивает стакан вина и просит официанта принести еще. Ее взгляд остается теплым и нежным, несмотря ни на что. «Это неожиданно!» Она будто взвешивает слова. «Ты испытала так много, хотя я разочарована, что ты скрывала это от меня. Мое сердце болит за тебя, дорогая!» «Сейчас я в полном порядке, честно!» «Есть что-то еще, что я должна знать?» Мой разум заполняется бесконечными сомнениями и страшными сценариями, которые играют перед моими глазами, словно фильм ужасов. Я раздумываю, стоит ли говорить об этом сейчас. Да, есть еще кое-что. Я запинаюсь. В России я встретила отца. Мама широко раскрывает глаза, хмурится и тихо сглатывает. «Как это произошло?» — спрашивает она, понижая голос. «Мы вместе были на скачках, которые организовал дедушка. Я рассказала ему, что живу в Италии, и что переехала туда, когда была маленькой. Видимо, он собрал кусочки пазла воедино. Это было для него проще простого. Вроде я еще упоминала маму и то, чем занимаюсь. Чертов мудак!» «Он что-то сделал тебе?» — настороженно спрашивает она. «Если он этого и хотел, то не успел. Марко пришел вовремя». «Надо было Алессандро убить его!» Зло шипит мама. «Я не могу позволить этого только из-за того, что он подарил мне тебя!» Ее руки дрожат, она судорожно сжимает ножку бокала. Слезы наполняют мои глаза, когда я вспоминаю рассказ мамы о моем рождении. Никогда она не упрекала меня в том, что я принесла ей слишком много забот. Время подходит к 7 вечера. Девочки должны приехать с минуты на минуту. После разговора с мамой на душе стало так легко, что я в приподнятом настроении побежала и купила праздничный набор для сервировки стола. Мне захотелось устроить не просто встречу, а грандиозный ужин для Габи в честь нашего воссоединения. Мы не виделись с ней после той встречи, но часто списывались и созванивались за эти 2 дня, что я нахожусь на Сицилии. Разложив приборы, зажигаю свечи, и атмосфера в комнате становится более приглушенной и романтичной. Вечер располагает к разговорам по душам. Я до сих пор не верю, что все реально, и Габи жива. Дверь за моей спиной открывается, когда я ставлю последнюю тарелку. «Лия!» — кричит Аспен. «Мы пришли!» Подруга решительно проходит вглубь квартиры и присвистывает, смотря на стол. «Узнаю мою девочку!» Она обходит стол, рассматривая его содержимое. «Кокосовое печенье? Я обожаю тебя!» Аспен отправляет его в рот, с наслаждением пережевывая. Габи тушуется в коридоре. Последний раз она была тут, когда ее привез Дина. После моего отъезда она переехала к Аспен и Гарри. «Габи, мой голос тих. Мне пришлось получить несколько советов у своего психотерапевта насчет нее. Это не слишком для тебя, крошка?» Я использую то прозвище, которым называла ее в прошлом. Девушка смотрит на меня, и ее губы растягиваются в широкой улыбке. Она осматривает стол и подходит к нам. «Все хорошо», — уверяет она. «Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этому». «Вина, дамы?» Аспин хватает бутылку со стола. Я смотрю на Габи. Та в ответ кивает. Подруга наливает ей и себе вина, а мне виски со льдом. Мы присаживаемся за стол и начинаем поглощать еду, которую я приготовила. Вечер проходит хорошо. Мы разговариваем на нейтральные темы. Габи все еще не решается пойти на терапию к Натали, хотя мы уверяем, что та шикарный специалист и сможет помочь. Девушка уходит в уборную, и мы с Аспин остаемся одни. Я наблюдаю за подругой целый вечер, и по ее тусклому взгляду и опущенным плечам могу сказать одно. Она чем-то расстроена. «У тебя все в порядке?» Я касаюсь ее руки. «Ты очень тихая сегодня». Аспин смотрит на бокал, и ее губы расплываются в печальной улыбке. Она начинает играть с вином в бокале и тихо вздыхает. «Я запуталась, Ли». Подруга допивает вино и ставит бокал на стол. «Я всегда знала, чего хочу от жизни. Всегда. А сейчас я не знаю». Ее карие глаза, полные печали, смотрят на меня. И я осознаю, что вижу ее такой подавленной первый раз за все время нашей дружбы. Обычно именно я была человеком, который не знает, чего хочет, мечется из стороны в сторону и не может принять решение. Но не она. Аспин всегда знала, кто она и чего хочет. «Почему? Ты уехала из Чикаго, от своего предназначения в мафии. Ты в стране, где тебя вообще никто не знает. Ты работаешь над колоссальными проектами, вносишь в них частичку себя. Рядом с Лукасом ты сияешь от счастья. Что же не так, Аспин?» «Да все не так. Я слегка запуталась, но ты права. У меня есть все, что мне нужно. Как обстоят дела с тем парнем, который дарит тебе розы каждый божий день? Ты выяснила, кто это?» «Нет», — подруга качает головой. «Его записки так западают мне в душу, что я не хочу знать, кто он. Я могу попросить Марка помочь. Думаю, это не будет проблемой в его городе». «Не знаю. Давай закроем тему». Аспин улыбается и наполняет свой бокал. «Мы еще обязательно вернемся к этому разговору. Она всегда была рядом и поддерживала. Теперь пришла моя очередь». Габи возвращается к нам, и мы продолжаем беседовать. В результате девочки выпивают две бутылки вина, а я — большое количество виски. Аспин приспичивает поехать тусить, и она вызванивает Лукаса. Габи решает не составлять ей компанию, а пойти в квартиру и отдохнуть. «Японский бог! Почему вы так надрались, леди?» — присвистывает Лукас, осматривая нас. «Мы были до такой степени навеселе, что и не заметили, как вошли Лукас и Марка. Мой любимый мужчина приехал меня проведать. От этой мысли я расплываюсь в улыбке и не могу отвести от него взгляда». Его брат забирает Аспин, а Габи поднимается этажом выше. «Привет, милая». Марка не спеша приближается ко мне. «Привет». Я закусываю губу, и мои щеки вспыхивают от поглощенного алкоголя. «Хочешь выпить?» «Я хочу десерт». Марка проводит пальцем по моей нижней губе. «Десерт?» Я подхожу к столу и отодвигаю приборы и тарелки на другую половину. «Мы можем договориться». После этих слов я взбираюсь, как кошечка, на стол и расставляю ноги так, что пятки упираются в край стола. «Ты хочешь, чтобы я съел тебя на десерт, милая?» Он медленными шагами направляется ко мне. Я мечтала об этом весь день. Закусив губу, тихо признаюсь. Марка нависает надо мной. Его рука скользит между моих расставленных ног. Ладонь прижимается к клитору поверх трусиков. Я вздрагиваю и стону. «Мне нравится твое предложение». Он надавливает еще сильнее, и я дергаюсь от удовольствия. «Не останавливайся». «Я не посмею это сделать», — отвечает он, покусывая мое горло. Я говорил тебе, что ты самая невероятная женщина. Нет, но я с радостью послушаю. Я издаю легкое хихиканье. Пальцы усиливают давление на клитор. Марко прижимается губами к моему горлу, затем проводит языком по ключице, спускаясь все ниже и ниже. Его губы осыпают поцелуями каждый миллиметр моего разгоряченного тела. Свободной рукой мужчина притягивает меня к краю стола. На лице его появляется ухмылка, когда он видит, насколько я возбуждена. Подцепив пальцами трусики, он спускает их по ногам, наклоняясь ближе. Время десерта. В одну секунду его язык соприкасается с нежной и жаждущей кожей, а у меня от наслаждения вырывается мягкое шипение. Я готова давать ему этот десерт каждый раз, когда он захочет его попробовать.